а кляксы уже устроили гонку на черепахах. Крылохвостик радостно подпрыгнул, увидев неповоротливых рептилий. Он схватил березовый прутик и уселся на самую крупную из них. Ну, пошла, пошла! Я приду первым! Мы всех обгоним! Но черепаха почему-то не обращала на его старания никакого внимания. Она мирно дремала в своем домике крепости и даже не сдвинулась с места. Ах ты, значит, так! Не хочешь идти? Ну и ладно! Он со злостью пнул ее по крепкому костяному панцирю. Ай-яй-яй! Так ты еще и драться! И тут же запрыгал на одной лапе, дико вереща на весь зал от боли. Но черепаха опять его не заметила. Она продолжала досматривать сон, сладко посапывая и пуская слюну. Тогда крылохвостик вернулся в зал. Грустно уселся на свое место и демонстративно отвернулся от девочки. Как дела, артист? А что это ты на меня так смотришь? Просто мне черепаха какая-то неправильная попалась. Вот если бы я ехал вон на той маленькой, я бы тогда точно выиграл. Ну, конечно. В другой раз я обязательно выберу ее. Выберешь, выберешь. Следующим номером программы было грандиозное водное шоу. Манеж вдруг превратился в огромный бассейн. Кляксы плавно и грациозно скользили, словно по льду, по гладкой его поверхности, приводя зрителей в восторг своими акробатическими трюками. И я так хочу! Я тоже умею делать сальто! Он вылетел на манеж, высоко подпрыгнул к куполу, два раза перевернулся в воздухе и со всего размаху плюхнулся в бассейн, окатив всех гостей холодной водой. Ну почему? Почему я такой неуклюжий? Не буду я больше выступать. Вот так-то. Он нахохлился, вернулся на свое место и стал сушить свои промокшие крылышки. Но тут синяя кляксина объявила смертельный номер. Бассейн исчез, а на сцену вынесли большой котел с кипящим сиропом. Кляксы одна за другой стали смело нырять в обжигающий розовый омут, и уже через несколько секунд они, свеженькие, довольные и немного покрасневшие, выпрыгивали из котла на манеж и под громкие аплодисменты кланялись зрителям. У крылохвостика загорелись глаза. Он тут же забыл про свои обиды и, что есть мочи, помчался к котлу. «Ну, это-то у меня обязательно получится!» «Стой!» Девочка выбежала на арену и в самый последний момент успела схватить друга за хвост. «Ну, Алис! Алис!» К счастью, котел уже унесли, а весь шатер наполнился мыльными пузырями, на которых кляксы стали виртуозно исполнять венский вальс. Чарующая музыка медленно поплыла по воздуху, обволакивая всех своей спокойной, неземной красотой. Ух ты! И я так тоже могу! Он схватил две металлические палочки и начал с азартом лупить ими по хрупким музыкальным инструментам. Те, конечно же, сразу лопались, но динозаврик не замечал этого. Он кружился и кружился под куполом и успокоился лишь тогда, когда в зале не осталось ни одного мыльного пузыря. Ну, как я сыграл! Здорово, правда! Лучше всех этих клякс! Ой, Алис, смотри! Это же голубая кляксинка! Действительно, с самого купола шатра спускалась в зал на воздушном шаре в фиолетовой накидке с серебристыми звездами и золотой челме в виде месяца маленькая голубая кляксинка. Сначала ее шар медленно проплыл над манежем, а потом вдруг, прямо на глазах удивленных зрителей, рассыпался на сотни тысяч разноцветных бабочек, которые разлетелись по всему шатру. А потом они соединились в огромный пестрый зонт и веселым радужным дождем пролились на сцену. Замер в восхищении зал. А маленькая голубая кляксинка уже исполняла самые заветные желания зрителей. Вот нескладный, неуклюжий слоненок превратился в грациозного скакуна и галопом прошелся по сцене. Серый зайчонок стал грозным тигром и рявкнул так, что у крылохвостика даже задрожал кончик хвоста. Ворона залилась на всю округу соловьиной трелью. Майский жук проплыл по манежу белым лебедем, а колючки ежа вдруг расцвели ярко-красными гвоздиками, и он стал похож на праздничный нарядный букет. И я хочу загадать желание! Я хочу знать все на свете! И только он это сказал, как его голова куда-то исчезла, а на ее месте возникла самая настоящая, толстая-притолстая книга в кожаном переплете с массивным позолоченным замком. Алис прочитала вслух крупные золотые буквы на красивой обложке. «Большая лесная энциклопедия!» Ахнул удивленный зал. Тут зашелестели страницы, быстро-быстро замелькали буквы, и крылохвостик, хлопая крыльями и бешено вращая хвостом, начал носиться по сцене, вереща на весь шатер каким-то странным голосом. «Дважды два четыре, рыбы дышат жабрами, голубой кит — самое крупное животное, на земле пять океанов, самое сильное сердце у жирафа, в горах бывает эхо!» «Крылохвостик, остановись!» «В центре земли находится ядро!» «Оазисы бывают в пустынях, тритоны — разновидность ламандры, в каждой минуте 60 секунд!» «Я хочу, чтобы крылохвостик стал прежним!» Маленькая голубая кляксинка взмахнула своей палочкой, и в ту же секунду растерянный динозаврик уже сидел посреди манежа, держась обеими лапками за голову. А спустя некоторое время довольные и отдохнувшие друзья вышли из театра, обмениваясь впечатлениями. «Ну вот и все. Теперь мы с тобой пойдем в чудесный лес». «В лес, так в лес». «Кар, кар, кар!» — пролетел над ними черный ворон. Алис вздрогнула и замерла. А ворон немного покружился над шатром и скрылся за горизонтом.